«Но ты же мог бы рассказать, что там на самом деле», — предположил Фидос. «Мог, но зачем мне это? А, деньги не предлагать, я и так отлично зарабатываю, та мелочь, что вы можете заплатить, мне не нужна», — перебил открывшего рот Карпаса мужчина. «Но хоть что-то вы можете рассказать?» — построила просительную мордашку Миропа. «Пожалуйста, все, что вам нужно знать, вам расскажут при прибытии на остров, так что не вижу смысла делать глупую работу», — отмахнулся работник службы. После такого ответа им ничего не оставалось, как прекратить расспросы и вернуться к разговору об условиях проживания тут. Так что еще немного пообщавшись, они все же решили заселиться, только разделившись во мнениях по поводу того, какие комнаты им нужны. Фидос, Артемис и Мира посчитали, что им нужно взять одноместные номера, как самые комфортабельные. Деньги у них были, а добыча с нижних этажей пещер леса покупалась гоблином-оценщиком и обосновавшимися тут торговцами за солидные суммы, так что они вполне могли себе позволить спускаться вниз не чаще одного раза за 10 дней. А так как теперь, когда они изучили маршрут и ознакомились с имевшимися внизу опасностями, сам спуск и подъем будет занимать где-то полдня, а на охоту будет уходить хорошо если один день, то оборачиваться они будут всего за полтора дня, и это с остановками на отдых и ночевкой. Все же остальное время они смогут спокойно отдыхать, изучать эту станцию и аэропорт, посещать город на поверхности и собирать информацию. В общем, идеально. А вот Карпас и Полибиас предпочли взять двухместный номер, заявив, что вместе веселее. На том и порешили, отправившись заселяться. Одноместная комната действительно была выше всяких похвал. И кровать, и кресло, и напитки в шкафчиках возле зеркала. Но первым делом Артемис отправилась оценивать туалет и душ, по примеру других постояльцев скинув свое снаряжение и сложив его в шкаф, оставшись только в коротком хитоне. Все-таки она уже давно привыкла бегать с голыми ногами, и появление в таком виде на глазах у остальных уже не вызывало у нее смущения. К тому же, она уже видела нескольких женщин, которые светили голыми ногами, и все воспринимали это нормально. Туалет оставил невероятно приятное ощущение. Очень чистый, с приятным цветочным ароматом в воздухе, заходить в него было отдельным удовольствием. А уж когда она уселась на мягкий обод унитаза, именно так называлось то белое сиденье, на котором и нужно было справлять нужду, то поняла, что вот оно, настоящее счастье. Так потом еще и заиграла хоть и очень тихая, но хорошо слышимая, очень приятная расслабляющая мелодия. А очень мягкий белый пергамент, который местные называли бумагой. Это же кем нужно было быть, чтобы такое придумать и создать? Поэтому из туалета она выходила в таком одухотворенном состоянии, как будто побывала на праздничной службе в храме. Душ тоже оставил о себе только самые положительные воспоминания, особенно ей понравилось это приятное ощущение от падающих на ее тело тончайших струек воды. Она даже решила, что это изобретение даже лучше туалета, но это была секундная слабость, так как туалет пока был вне конкуренции по даруемым ощущениям. Впрочем, Артемис помнила, что тут есть еще и термы, пусть и небольшие, так что она сделала себе мысленную пометку посетить их, чтобы сравнить ощущения. А затем она пошла в прачечную. Ведь в шкафу номера она обнаружила шелковый халат, так что у нее было во что переодеться. Стирка хитона прошла почти мгновенно, она даже не успела присесть на один из имевшихся тут стульев, что ей очень понравилось. После этого она вернулась в свою комнату и сделала еще одну ходку, в этот раз взяв все свои вещи, даже доспех. Тестирование кровати женщина оставила напоследок, чтобы не портить себе впечатление. А вот удобство кресел оценила и осталась полностью довольна. Правда, вначале она решила, что они неудобные, так как в отличие от привычных ей кресел и стульев, у этих была выгнутая дугой в районе поясницы спинка. Но опробовав, она поняла, что это именно то, что нужно, и что именно такое положение дает максимальное расслабление спине. На ужин она шла в приподнятом настроении, сожалея только о том, что тут не имелось театра, где можно было бы посмотреть какое-нибудь представление или послушать выступление певца. Впрочем, за этим можно будет подняться на поверхность, а вот отсутствие свитков для чтения было уже печально, так как после такого отдыха было бы хорошо почитать что-нибудь расслабляющее, какую-нибудь поэму. Хотя, на эту роль вполне себе подойдет и путеводитель, приобрести который можно было на втором этаже аэропорта. Неда и страдала. Ну вот что ей стоило сдержаться тогда и не бросать подарок в стену, поставила бы на полку и забыла, а злость выместила во время спарринга. Да и потом, кто просил ее открывать рот, ведь знает же, что за слова нужно отвечать. Так нет, посчитала, что сумеет справиться с незнакомкой из пирамидки. Ну и вот результат, теперь только на левой руке. Последовал новый приказ, и Неда сменила руку, убрав правую за спину. Вначале, в наказание за дерзость, ей приходилось отжиматься на двух руках, точно соблюдая установленные правила, по которым руки должны были сгибаться строго вдоль туловища. Но сейчас она перешла на отжимание на одной руке и сменила руку уже третий раз. А ведь начавшая давить на спину еще в самом начале тяжесть никуда так и не делась, так что выполнить это упражнение было не так просто, как могло показаться. И хоть она легко могла бы отжаться от пола в полном снаряжении тяжелого воина, сейчас ее рука подрагивала от напряжения, а лицо заливал пот. «Не сачкуй, давай», болезненный удар маленькой молнии, хорошо хоть только по ягодице, напомнил ей, что за выполнением упражнения внимательно наблюдают и отступать от установленных правил не стоит. Поэтому Неда принялась старательно контролировать то, как она сгибает и разгибает руку, и как в это время держит туловище и ноги. «Хорошо, а теперь без рук», последовал новый приказ. Попробовав выполнить поставленную задачу, Неда закономерно откинулась носом в камень пола. Ударилась она не сильно, так как ее тело уже не было таким уязвимым, как раньше, но все равно было обидно, ведь она и так знала, что без рук отжиматься невозможно. Вот только она так уже задолбалась, что даже не попыталась осознать, что ей приказали, а просто бездумно попробовала это выполнить. «Ну и чего лежим?» Удар молнии не заставил себя ждать. «Я не могу». «Чего?» – удивленно протянула женщина из пирамидки. «Я не могу это сделать», – со злостью повторила Неда. Она понимала, что ее сейчас накажут, но ничего не могла поделать. Злость на Эльгу, на эту издевающуюся над ней женщину, на саму себя, на свою слабость. Все это пыталось вырваться из нее и удерживалось только пониманием, что ничего она этому мерзкому призраку не сделает. Неожиданно ее силой дернули за волосы, заставляя поднять голову. Перед своими глазами она увидела полупрозрачный облик той самой женщины. Вот только сейчас она была выше ее ростом и сидела перед ней на корточках, с интересом рассматривая, наклонив голову к правому плечу. Судя по положению ее левой руки, именно она сейчас и держала Неда за волосы, несмотря на то, что по-прежнему оставалась призраком. «А теперь ответь мне, кто тебе сказал подобную чушь?» – потребовала женщина. «Ай, про то, что ты не можешь отжиматься без рук», – уточнила она, на безинформативное блеяние альвейки. «Какой альтернативно одаренный сморозил подобную глупость? Кому мне нужно вырвать его кривые руки и пришить их туда, где им самое место, на задницу? Но это ведь все знают». Неда попыталась донести элементарную мысль до этого странного призрака. «Так это ты сама решила, что это невозможно?» – удивленно спросила женщина. «Ну, это все знают», – снова попыталась объяснить Неда. «Ясно. Что же, будем из тебя эту дурь выбивать?» – с угрозой в голосе сообщила женщина, и отпустила ее волосы. Полупрозрачный образ женщины превратился в свет, который втянулся в висевшую в воздухе пирамидку, чтобы вновь превратиться в женщину, только снова маленькую. «Что же, продолжим. И раз ты не хочешь выполнять упражнение, то отжимайся от пола без рук. Это приказ». От раздавшегося голоса тело Неда дернулось, напряглось и попыталось подпрыгнуть, при этом сохраняя ровную осанку. «Ну что ты дергаешься? У тебя же так ничего не получится», — прокомментировала происходящая женщина. «Зачем ты вообще тренируешься, если все равно пытаешься все делать руками?» Услышав ее, Неда на мгновение задумалась, а потом развернула ауру, с силой оттолкнувшись от пола. Подброшенная, как из катапильтаса, она подлетела вверх и ударилась об потолок, после чего рухнула обратно, ударившись головой, отчего в ней загудела, ну или альвейке так показалось. «Кто тебя вообще учил, тупое ты создание?» Вопрос сопровождался звуком соприкосновения ладони с лицом. «Тебе же все основы нужно с самого начала вдалбливать». Тем временем Неда попыталась снова оттолкнуться от пола, так как приказ никто не отменял, а значит травмы не имели значения. В этот раз она отталкивалась не так активно, поэтому подлетела невысоко. Вот только при падении она ударилась лицом и пальцами, скривившись от боли. Боль перешла в ярость, что придало ей силы, и она снова оттолкнулась, только в этот раз еще слабее, подлетев в воздух всего на какой-то локоть. «Ладно, отставить, и можешь сесть», — произнесла женщина, и тело альвейки расслабилось. Несколько мгновений девушка просто лежала, наслаждаясь вернувшимся контролем над своим телом. Но потом она все же заставила себя пошевелиться, ведь заставлять ждать такую сущность было невежливо. Да, именно невежливо, а не потому, что она ее боялась так, что даже злость не помогала с этим страхом справиться. Усевшись со скрещенными ногами, Недай посмотрела на задумчиво ее рассматривающую женщину. Та на это никак не отреагировала, продолжая смотреть на нее неподвижным взглядом, но через некоторое время она все же вздохнула. «Ничего не поделаешь, раз уж мы встретились, то придется тебя учить по-настоящему», сообщила она, ткнув в направлении Альвийки пальцем. Недай почувствовала, как в ее лоб что-то уперлось, но даже не пошевелилась, замерев в страхе и надежде одновременно. «Начнем с того, что ты расскажешь, что сейчас происходит в школе, а потом я решу, как будет построено твое обучение», заявила женщина. «Слушаюсь». Часть 318. Колесо медленно вращалось, их кабинка опускалась все ниже, а монстр постепенно приближался. В какой-то момент их кабинка опустилась так низко, что балка спицы, по которой шел монстр, полностью скрыла его от их глаз, ведь он двигался именно по той, к которой крепился один из краев их кабины, так что они уже не могли визуально следить за ним. Но зато они теперь были уверены, что когда он доберется до них, то окажется на крыше кабины, так что у них будет время, чтобы среагировать. Кабинки были вытянутыми поперек обода колеса и довольно вместительными. Туда легко вмещалось до 10 разумных альвийских габаритов на двух диванах, а ширина центрального прохода позволяла пройти по нему даже когда все места на диванах были заняты. Дверей в кабине было две, с обоих торцов, так что входить и выходить можно было на любую сторону. Альвы проверили оба выхода, убедившись, что их можно легко открыть изнутри, только нужно было не забыть убрать стопор, блокирующий поворачивающуюся ручку. После этого оставалось только ждать, так что они сели на диванчиках друг напротив друга, строго посередине, что позволяло контролировать спины друг друга и с одинаковой скоростью выскочить в любую из дверей. Но вот они услышали, как кто-то приземлился на крышу, после чего раздался хохот, и из потолка с хрустом высунулось лезвие топора. Лезвие рывком исчезло, и в появившейся щели показался глаз. «А я вас вижу», — радостно заявил монстр. «Подождите немного, я сейчас до вас доберусь». Сообщив эту новость, монстр принялся рубить крышу. Как нетрудно догадаться, альвы не стали ждать, пока он до них доберется, и открыли обе двери, одновременно прыгнув. Они сделали это так синхронно, что кабинка почти не покачнулась. Для приземления они использовали разные навыки, так как принадлежали к разным домам. Дан не знал, что применил его напарник, но сам он воспользовался ветром, чтобы замедлить падение, и укреплением ног для самого приземления. Они сразу же бросились бежать, но были вынуждены остановиться, так как на входе там их ждала пара уже знакомых монстров в рабочих комбинезонах. Дан уже начал придумывать, через какой забор им стоит перепрыгнуть, чтобы не встречаться с этими улыбчивыми ребятами, в руках которых было зажато по крепкому железному пруту, но раздавшийся сзади сверху стремительно приближающийся хохот заставил его оглянуться. Судя по всему, монстр наконец-то заметил, что их больше нет внутри кабины, а когда он увидел, что они спрыгнули, то не раздумывая отправился следом. Вот только было незаметно, чтобы он как-то пытался замедлить свой полет, да и падал он плашмя лицом вниз, вытянув руки с топором над головой. Так, весело хохоча, он и врезался в каменное основание колеса, подняв тучу пыли. «Это не мы, мы за катание заплатили», тут же не растерялся Дан, после чего ткнул большим пальцем себе за спину. «Это все он, вначале кабину испортил, прорубив крышу топором, а теперь еще и подножие ломает». Монстры дружно перевели взгляды за спину альвов, перехватили свои пруты поудобнее и двинулись к развеивающемуся облаку пыли. Посмотревшие им вслед альвы увидели, что пыль почти рассеялась и стало видно выбитый в камне силуэт, в точности повторяющий обводы упавшего там монстра. А вот топор лежал на камне сверху, по-прежнему сжимаемый пальцами монстра, что выглядело очень странно и даже немного пугающе, так как прямо на их глазах пальцы пошевелились, а потом из ямы показалось улыбающееся лицо. Выругавшись, альвы бросились бежать, надеясь, что два монстра-работника задержат это неубиваемое чудовище. Но навыки они пока не использовали, предпочтя исприберечь на крайний случай. Ай-ой-ой-ай-ай-ох. Доносившиеся из-за спины крики показали, что рабочие действительно справляются и преследовать их никто в ближайшее время не будет. Фух, пронесло, вздохнул напарник Дана, когда они нырнули на ведущую вниз лестницу. Дан не мог с ним не согласиться, так как монстр действительно был способен победить их обоих, не сильно напрягаясь. Учитывая, как он пробил своим телом камень, у Дана были сомнения, что они смогли бы его хотя бы поцарапать. Но на их счастье, учиненный монстром бедлам привлек внимание рабочих, судя по всему не менее неубиваемых, чем он сам, только их было двое, так что они справились с ним и сумели задержать достаточно долго, чтобы львы добрались до платформы, спрыгнули вниз и исчезли в тоннеле. Приключений им хватило выше крыши, так что они решили больше не искушать судьбу и вернуться к разбираемому големами завалу. Безымянному нравилось на пятом этаже, нравилось гулять по дорожкам между прудами и мостиками над водой, нравилось сидеть на балконе одного из кафе, что располагались на втором ярусе, нравилось наслаждаться вкусом различных блюд и напитков в едальне, нравилось беседовать с различными разумными, людьми, альвами, дворфами и даже орками. Нравилось ходить в гимназионы на втором ярусе или посещать проводившиеся иногда лекции для свободного посещения. Нравилось наблюдать за гуляющими со своими детьми женщинами. Правда, дети его боялись и начинали плакать, чувствуя его приближение, даже если он подходил так, чтобы никто его не видел. Это его немного удивило, ведь она любила детей, он был в этом уверен, но тут уже ничего не поделаешь и приходилось это учитывать, наблюдая за всем со стороны. Впрочем, шестой этаж ему тоже нравился. Слизни в тренировочных комнатах были веселыми, хоть почему-то его недолюбливали, но все равно с ними было весело развлекаться. Рубить деревянным тренировочным оружием колоды и манекены тоже было интересно, пусть и не так весело, как развлекаться со слизнями. А уж как было приятно сходить в термы, это отдельный разговор. А вот арена ему не нравилась. И не потому, что ему были неинтересны сражения, просто он научился заранее предугадывать, заберет ли она чью-то жизнь или нет. Смотреть же на увлеченно рубящихся бойцов, отлично зная, что никто из них не умрет, было неинтересно. Зато ему понравилось в библиотеке. Правда, вначале пришлось убеждать библиотекаря, что будет обращаться с книгами так, как будто от их целостности зависит ее расположение к нему. Но зато теперь он мог читать. В библиотеке было много различных книг по самым разным вопросам. Причем там были как философские труды, так и сказания не только их родного мира. И хоть он уже знал о множественности миров и даже встречался с некоторыми их представителями на лестнице, но эти встречи были мимолетными, так и расспросить их он мало о чем успевал. Поэтому прочесть сказания из других миров было интересно и поучительно. Проходить лабиринт ему тоже не понравилось, так как в этом не было ничего интересного. Нужно было только, как и на лестнице, идти вперед, и ты обязательно приходил к выходу. Причем, в лабиринте было даже проще, так как тут он просто не сворачивал ни туда. Зато бегать по восьмому этажу оказалось на редкость забавно. Столько разнообразных ловушек и препятствий он не видел ни в одном другом подземелье. И хоть большая часть местных ловушек была не смертельной и не калечащей, а от немногочисленных по-настоящему смертельных он легко уходил, или вовсе их игнорировал, пробегать этот этаж раз за разом было именно что весело. Ему даже показалось, что он понял истинный смысл этого испытания, развлекаться по полной. А вот девятый этаж поначалу тоже был совершенно неинтересным, так как имевшиеся там манекены и големы ничего ему сделать не могли. Немного его развлекла только последняя комната, но только своей архитектурой. Подобные города ему раньше не попадались, так что было интересно походить по этим двум улицам, заходя в дома и рассматривая внутреннее убранство. Впрочем, многое ему уже было знакомо, так что впечатление, которое на него произвел этот этаж, нельзя было сравнить с тем, что испытали первые попавшие сюда. Кстати, награду за прохождение он не получил, точнее получил, но назвать странный механизм, по ощущениям предназначенный для урезания аппетита на добычу, таковой явно не получалось, зато он служил отличным намеком, что ничего он не получит. Намек он тогда понял, но потом ему все же стало интересно, насколько богатая фантазия у контролировавшего прохождение испытания и... Так что он все же прошел этаж еще раз, уже на следующей сложности, а потом еще дважды, каждый раз повышая сложность. Вот только получив за второй проход золотую же фигу, а за третий, сидящего на унитазе голого мужика, который с очень задумчивым видом подпирал голову кулаком, он уже собирался прекратить, понимая, что ничего ему за сдачу экзамена получить не светит. Но потом решил попытаться еще раз, так как ему было интересно, что выпадет в этот раз, очень уж занятные награды ему доставались. И вот после этого он решил, что с него точно хватит, а то еще заработает репутацию извращенца. Ведь за преодоление 9-го этажа на 4-й сложности ему выдали еще одну статуэтку. Такую же золотую, также тщательно выполненную, можно даже сказать красивую, но когда у прекраснейшего вроде как женского создания, с шикарными антилопьими рогами, длинным хвостом, игриво обвившимся вокруг ноги, и четырьмя перепончато-огненными крыльями за спиной, между ног свисает агрегат, которому бы позавидовал и конь, то желание кому-то демонстрировать свою награду пропадает начисто. Особенно, когда из-за спины начинает тянуть заметным таким холодком неодобрение. Так что ну его нафиг такие награды, лучше остаться без этого достижения, чем узнать, чем ему может грозить ее недовольство. А вот по 10-му этажу он бродить любил, не в выросшем возле ведущего наверх лифта поселке, а по полям, трогая руками растения. Вид засаженных самыми разными сельскохозяйственными растениями полей очень успокаивал и настраивал на созерцательный лад, так что даже когда он встречал слизней, то как правило расходился с ними без конфликта. Ведь он не посягал на эту территорию, а просто наслаждался прогулкой среди растений, то есть делал то же самое, что и сами слизни. 11-й этаж поначалу было интересно осматривать, опять же из-за незнакомой архитектуры, но быстро надоело. Все-таки это место уже давно было картографировано и что-то новое можно было обнаружить только в исчезающих коридорах или провалившись еще дальше в аномалию искажения. Но такое происходит не так часто, а некоторые искатели, насколько безымянный знал, даже ни разу там не оказывались, и знают про эти места только из рассказов других. Сам он проваливался за последнее время только дважды, но только один раз было хотя бы весело, так как он снова попал в место, где всегда было одно и то же время пить чай, горячий настой листьев какого-то неизвестного безымянному растения. Правда, местного хозяина чаепития этот напиток уже тоже основательно достал, так что пил он его по довольно оригинальной методике, после каждого глотка доливая понемногу настойки коры дуба на дворфовском горючем вине. Ну а когда в напитке переставал чувствоваться чай, то он снова начинал доливать уже чай. Что забавно, оба напитка были налиты в большие фарфоровые чайники, специальные сосуды именно для питья чая, хотя их можно было использовать для наливания любых настоев или отваров. Они тогда очень душевно посидели, несмотря на вечно засыпающую Соню, здоровенную вроде как мышь, и непонятную милую девочку в голубеньком платьице с юбкой солнышком до колен, которая с вежливой улыбкой поинтересовалась, кого лучше вначале есть, слона или коня. Он тогда еще порадовался, что девочки наливают только из одного чайника, не того, в котором было вино. Зато 12-й этаж оказался еще одним интересным местом. И дело было не только в магазине, в котором можно было увидеть много чего, что не продавали на 10-м и 5-м этажах, и в котором располагались кафе, рестораны и бары, где подавались блюда, которые у тебя не получится попробовать выше, и даже не в значительно большем количестве аномалии искажения. Сам город 12-го этажа имел очень странную структуру, чем и был интересен. Ты мог идти по улице и вдруг оказаться в коридоре, а мог ходить вроде как по одному этажу, а оказаться выше или ниже. А ведь были еще и искажения, иногда слабые, прячущие или ставящие стену, отчего знакомый путь оказывался перекрыт и нужно было искать другой. Иногда более сильные, когда мог исчезнуть или появиться целый дом. Иногда просто странные, из-за чего ты мог обнаружить, что идешь в обратную сторону, а иногда и такие же, как на 11-м этаже, отправляющие тебя в совсем другое место. Именно поэтому большинство гостей этажа предпочитало не сходить с центральной, наиболее стабильной улицы и не покидать площадь перед магазином и сам магазин. Но безымянный наоборот с большим удовольствием бродил по опустевшему городу, иногда встречая призраков прошлого. Иногда это могла быть старушка, которая просила помощь донести сумки, иногда девочка, потерявшая мячик, а один раз это вообще была вроде бы как альвийка, очень уж длинноухая она была, так что он испытывал закономерные сомнения, у которой поломался на ее очень интересной обуви невероятно длинный каблук, так что ему пришлось нести ее до ее дома и принимать благодарность. Да, ну, она никак не выказала свое недовольство, так что он решил считать, что против здоровых отношений она ничего против не имеет. В общем, нравилось ему на 12-м этаже не меньше, чем на 5-м, так что он с большим удовольствием проводил там время и даже уговорил гоблинов выделить ему жилье там, не на всем, а только в городской зоне, так как когда он забрел в сектор с искусственными водоемами, случайно свернув не туда, то пришлось ему очень резво убегать от местного смотрителя, под хохот работавших тут разумных и веселое одобрительное бульканье слизней. Ведь, как оказалось, этому конкретному гоблину было плевать на все его навыки и скорость, и он очень точно всегда бил кулаком в нос, очень больно бил, больно и обидно. Так что безымянный предпочел выполнить тактическое отступление, а не связываться с таким неудобным противником. К счастью, при очередном повороте он сумел перейти обратно в городок, а работавшие там гоблины только ехидно улыбались, видя расплывающиеся у него под глазами синяки, но никак произошедшие не комментировали и бить его не пытались. Впрочем, 13-й этаж тоже был неплох, особенно после того, как орки таки зачистили его от агрессивных големов. Не от всех, так как иногда на них еще наталкивались тут и там в разрушенных участках зданий, сейчас это можно было не учитывать, так как в основном город стал доступен для посещения любым, кто был способен сюда спуститься. Кстати, сами орки тут и обосновались, заняв отбитые ими у големов помещения. Сейчас в них шел ремонт силами двух гоблинов из молодых, носивших имена Равшан и Джамшут, и безымянный ждал момента, когда у орков закончится терпение и они решат дать этим двум разумным по шее. Ведь идущий ремонт постоянно сопровождался какими-то происшествиями, виновниками которых были эти два гоблина. И ладно бы страдали они сами, так нет, в результате их действий всегда страдали другие. И вроде бы они ничего не делали специально, но их раздолбайство или странные решения всегда создавали ситуацию, при которой случайно зашедший к ним разумный оказывался в центре происшествия. Кого-то привалило стеной, кто-то получил по голове доской, а кому-то повезло угодить в дыру в полу, провалившись на пару этажей вниз. В общем, случиться могло что угодно и оставалось только ждать, когда терпение орков лопнет. Кстати, в городе на 13-м этаже, в отличие от территории разрушенного завода, было довольно мало аномалий, да и те в основном ограничивались временным исчезновением стен. Это было благодаря действиям големов-охранников, у которых, как оказалось, имелись артефакты стабилизации реальности, которые те установили по всему городу под охраной хотя бы одного голема. На двух бывших базах големов-захватчиков тоже было по одному такому артефакту, и големы-защитники тоже взяли их под охрану. Безымянному эти артефакты сами по себе не были интересны, но после того, как он все же угодил в одно из искажений, оказавшись в кубическом лабиринте, в каждой комнате которого тебя пытались убить каким-нибудь способом с помощью самых разных ловушек и механизмов, он стал ярым приверженцем идеи, что за любые попытки повредить эти артефакты нужно без разговоров рубить голову. И он такой был не один, так что под многообещающими взглядами наиболее сильных разумных подземелья исследователям пришлось оставить идею заполучить один из таких артефактов для изучения, ограничившись наблюдениями со стороны, которые из-за свойств самого артефакта были почти безрезультатны. А вот 14 и 15 этажи его почти не привлекали. И не только из-за аномалий, но и из-за своего предназначения. Они были рабочими зонами, так что не особенно интересны в плане изучения. Нет, те же отдельные дварфы с большим энтузиазмом отправились вниз, изучать все эти механизмы, да и мастеровые альвов и их мастера слова тоже проводили там много времени, но самому безымянному это все было неинтересно, в отличие от жилой зоны. К тому же, он уже успел осмотреть 14 этаж и потому ничего интересного от него не ждал. Конечно, было бы интересно посмотреть на ту тварь из огромного ледника, что охотилась на него, но только после того, как ее поймают, ведь сейчас он отдыхал и наслаждался ощущением того, что он был живым. Не то чтобы ему совсем было неинтересно рассматривать все эти механизмы, совсем нет. Узнавать что-то новое всегда интересно и полезно, так что в другой ситуации он бы с большим удовольствием попытался бы разобраться, как это все работает. Тем более, там часть процессов была завязана на магию, а такие знания никогда лишними не будут. Но у него впереди было всего чуть больше 2 месяцев, пока не закончится сезон штормов и к острову не начнут приходить корабли. Тогда ему придется отправиться в один из центров организации, к которой он раньше принадлежал, где у него появится много работы. Кого-то из бывших товарищей можно будет переманить на свою сторону, а кем-то придется пожертвовать, но он должен будет подчинить себе всю секту и перенаправить ее деятельность на служение Многоликой. Ни одной из ее многочисленных ипостасей, которые она демонстрировала разумным, о ее истинной сути. Так что Безымянный предпочитал наслаждаться отдыхом и тем уровнем комфорта, что не может подарить ему ни один полис. Ведь по сравнению с любым из известных ему цивилизованных городов, тут был настоящий рай. Конечно, кто-то может заявить, что такие хорошие условия расслабляют и делают жителей слабыми, и возможно для любого другого места это и было верно, но только не для этого подземелья. Ведь даже для простого проживания на пятом этаже ты должен быть достаточно сильным, чтобы выдерживать присутствие. А оно тут было вполне себе на уровне 10-15 этажей самых часто встречающихся подземелий. Ну а если ты хотел пожить на 10 этаже, то ты уже должен был быть опытным искателем. А ведь нужно не забывать, что для проживания тут нужно было или быть официальным учеником, и тогда тебе предоставлялось бесплатное жилье или нужно было заплатить за аренду жилья. Но в любом случае, за еду нужно было платить, для чего нужны были деньги. Заработать же их можно было двумя способами, изготавливая что-то нужное на продажу или сражаясь со слизнями, чтобы собрать выпавшую за победу над ними добычу, которую уже можно было продать, заработав денег. Впрочем, деньги иногда среди добычи тоже попадались, так что активный искатель зарабатывал более чем достаточно, чтобы не только получать свою порцию еды и пива, но и на покупку хорошего снаряжения еще оставалось, да и отложить можно было. Так что сейчас Безымянный сидел в кафе на 12 этаже, поедая вкуснейший сладкий пирог с брусникой и запивая его яблочным сидром. А дополнительное удовольствие доставляла пляшущая на площади под веселую музыку альвийка. Аккомпанировала же ей группа альвов-музыкантов, играя на различных музыкальных инструментах, не только вполне привычных арфах, лирах, рожках и литаврах, но и встречавшихся только тут гитарах. Так что отдых был великолепен, пирог и сидр выше всяких похвал, музыка приятная для слуха, а танцовщица прекрасна. И Безымянный собирался накопить побольше таких воспоминаний, чтобы они помогали ему преодолевать будущее лишение предстоящего путешествия. Часть 319. Артемис отдыхала у себя в комнате, сидя в кресле и читая приобретенный у торговца свиток с описанием навыка стрельбы из лука, когда из коридора раздался громкий пронзительный рев, после чего мягкий женский голос оповестил: «Внимание! Угроза прорыва через правый тоннель северного направления. Силам безопасности обеспечить безопасность пассажиров и организовать сдерживание угрозы в пределах станционной платформы до прибытия отряда зачистки». Удивленно встрепенувшись, она с удивлением выслушала трижды повторенный непонятный текст, в котором она узнала только слово «платформы», и принялась снаряжаться. Она не знала местного языка, но раздававшийся в течение некоторого времени после объявления прерывистый сигнал вызывал внутреннюю тревогу, так что она предпочла подготовиться к сражению. Собравшись, она открыла дверь и увидела пробегавших мимо ее комнаты разумных, облаченных в доспехи и с оружием в руках. Что происходит? Попыталась она выяснить причину суматохи, прокричав вопрос на северном диалекте, который неплохо знала. «Монстры в тоннеле метро», бросил ей один из бойцов на бегу. Выйдя в коридор, женщина увидела, что то тут, то там открывались двери и в коридоре появлялись искатели, все поголовно снаряженные для битвы. Причем то же самое происходило и в коридоре, в комнатах которого проживали те самые особенные искатели. Но рассматривать их ей было некогда, да и далеко до них было, так как ей нужно было забрать Мирапу. Ведь если действительно появились монстры, для сражения с которыми нужно привлечь такое количество искателей, то значит произошло что-то серьезное. А раз так, то не мешало бы собрать их группу, чтобы быть готовыми к различным ситуациям. Но не успела она сделать хотя бы шаг, как увидела выходящего из своей комнаты Фидоса. «Ты уже тут», — констатировал он, как само собой разумеющееся то, что встретил ее в коридоре уже готовой к бою. «Успела уже что-то узнать?» «Местные старожилы говорят, что появились монстры в метро, так что все бегут туда», — сообщила она, подходя к комнате Мирапы и нажимая на ручку. К ее удивлению ручка повернулась и дверь открылась. Судя по всему, Мирапа опять забыла заблокировать замок, так что позже придется провести с ней еще одну беседу по поводу личной безопасности. Тем временем Фидос кивнул, показывая, что услышал и понял, и направился к перекрестку, чтобы проверить, как там их напарники, которые проживали в двухместном номере. «Я уже почти собралась», — заявила Мирапа, услышав звук открывшейся двери. Сама она пыталась натянуть кольчугу и, судя по всему, застряла, не попав головой в ворот. «Я вижу», — сообщила Артемис, подходя к возившейся с кольчугой девушке. Она помогла ей просунуть голову в ворот, после чего подала плащ и посох, пока Мирапа повязывала пояс. «Я готова», — сообщила девушка, и они отправились к перекрестку, чтобы встретиться с остальными членами группы. Мужчины их уже ждали, стоя под стеной коридора, чтобы не мешать движению. Впрочем, большинство искателей уже убежало, и остались только те немногие, кто по какой-то причине был не у себя в комнате, так что им вначале нужно было добраться до номера. А так как вся группа теперь была в сборе, то они тоже направились к выходу из жилого блока, только не бегом, а широким быстрым шагом. Никто из них не видел необходимости спешить, так как они или успеют добраться, пока сражение еще идет, или нет, и от них тут почти ничего не зависит. «Так что за монстры нас ждут?» – задал вопрос Карпас, обращаясь к Артемис. Судя по всему, Фидос уже сообщил парням, что случилось и кто именно узнал эту информацию. «Мне-то откуда знать?» – удивилась Артемис. «Людям некогда было объяснять, они спешили к выходу. Дойдем и спросим», – постановил Фидос. «Так а что случилось?» – спросила Мирапа, которой еще ничего не рассказали. «Со слов местных старожилов в метро появились монстры», — пояснила ей Артемис. «Не знаю сколько и какие, но все жильцы побежали туда, так что мы тоже решили пойти и проверить. Ух ты! И насколько они сильные!» — восхищенно воскликнув, поинтересовалась Мирапа. «Ты чем слушала?» — вздохнула Артемис. «Никто не горел желанием поделиться со мной этой информацией, так что все узнаем, когда прибудем на место». Оказавшись в основной части станции, они увидели, что народу там невероятно мало, так что скорее всего они оказались среди отстающих. Зато они теперь имели возможность свободно подойти к справочной, в окне которой сидел зевающий гоблин. «Доброго вам дня, уважаемый», – поздоровался Фидос, подходя к окну. «Не подскажете, что происходит? А то мы вашего языка пока еще не знаем и не поняли, о чем говорил тот голос». «Ага, здравствуй», – оживился гоблин, ответив на северном диалекте. «Да какие-то гении умудрились раскопать гнездо, и вместо того, чтобы всех на месте и покрошить, ну или самим там сдохнуть, бегут теперь сюда, таща на хвосте солидный такой паровоз». «Пара, что?» – уточнил Фидос. «Паровоз», – усмехнулся гоблин. «Это эвфемизм, то есть образное описание чего-то, когда используют некое сравнение, а не прямо называют предмет или явление». «Понятно. А что это слово означает?» «Это механизм, который работает за счет силы пары и таскает за собой поезд из вагонов», со все той же усмешкой пояснил гоблин. «Их в глубокой древности использовали, пока не освоили силу молнии. Слова «поезд» и «вагоны» были им знакомы, так что общее понимание о значении термина «паровоз» они получили. Вот только возникал вопрос о том, о какой древности говорил гоблин, если они ни о чем подобном никогда не слышали. Но раздумывать над этим сейчас было некогда. «Благодарим, уважаемый, за пояснение», – кивнул Фидос. «Не подскажете тогда, что нам нужно делать и куда идти?» Они видели, как отдельные разумные или группы пробегали мимо них, спеша к эскалатору, ведущему на перрон, но их лидер решил все же уточнить, может, есть еще какой-нибудь вариант действий, не такой наглядный. «Да что хотите», – пожал гоблин плечами. «Можете вернуться в номера и дождаться результата. Я сомневаюсь, что все продлится слишком долго, так как крупным гнездам тут взяться неоткуда, а можете присоединиться к остальным, чтобы получить в конце награду, исходя из количества участников и приложенных усилий». Поблагодарив, они отошли в сторону и посовещались, в результате все же решив пойти и посмотреть, что в туннелях происходит и какие именно монстры напали, ну и заодно оценить возможности местных искателей в таких сражениях. Кай сбежал как никогда. Раздававшиеся из-за спины стрекот и шуршание хитина придавали дополнительных сил, а образ того, как погибли его напарники, разрываемые и пожираемые еще заживо, мотивировал его бежать так, что он даже не чувствовал ног под собой. А ведь все так хорошо начиналось. Ему удалось получить задание на разведку туннеля и даже получить схему ближайших тоннелей, так что ему нужно было только проверить, проходимы ли отмеченные на схеме коридоры, после чего вернуться и доложить. Понятно, что идти одному было бы глупо, к тому же такой его поступок мог вызвать неприятные вопросы к нему со стороны командиров отрядов его дома. Поэтому Кайс обратился к одному из таких отрядов с просьбой помочь в выполнении порученного ему задания. Как нетрудно догадаться, ему сразу же выделили необходимых бойцов и следопыта, ведь все знали, через какие пещеры пролегал маршрут метро, так что если им попадется нечто подобное, то они смогут получить оттуда добычу, чего сделать на уже используемом участке не представлялось возможным из-за регулярного прохождения поезда. Поначалу все шло спокойно, никаких препятствий, ловушек или монстров они не обнаружили. Зато еще глядя на схему, им стало понятно, как поезд перемещается из одного тоннеля в другой, а отправившись на разведку, они все это увидели своими глазами. Дело в том, что недалеко от станции тоннель плавно расходился в стороны, раздваиваясь. Одна ветка тоннеля шла по-прежнему прямо, а вторая вначале плавно уходила вправо, а потом начинала опускаться и постепенно забирать влево, чтобы сделать петлю и вернуться во второй тоннель, по которому поезд возвращался обратно на станцию. Кроме этого, они также узнали, что в стенах тоннеля имеются ниши, в которых можно было скрыться на время прохождения поезда. Об этом их предупредил дававший задание гоблин, которому интересно было, чтобы они все разведали и вернулись, а не отправлять каждый раз новую группу без получения результатов. Вот только знать об этом и испытать, каково это стоять в такой нише, когда мимо тебя проносится стальное чудовище, способное размазать тебя тонким слоем просто потому, что ты не убрался вовремя с его пути, было немного разными вещами. К тому же, эти ниши были расположены на приличном расстоянии друг от друга, так что перемещаться приходилось только бегом, четко рассчитывая время, и перемещаться только по двое, так как в одну нишу больше двух альвов со снаряжением не помещалось. Кстати, в нижней части петли имелось расширение, в котором свободно помещалось два поезда, а раздвоивающийся пропил в потолке, по которому перемещались подвесы вагонов, только подтверждал то, что в этом месте один поезд мог пропустить другой. К тому же, по обеим сторонам этого двойного пути имелись платформы, на которые могли бы выйти пассажиры в случае необходимости. К счастью, по идущему прямо туннелю поезд пока не ходил, так что они могли идти шагом и единой группой, а не разделившись на пары, так что и времени на то, чтобы внимательно осмотреть сам тоннель и прикинуть расстояние между нишами, у них было вполне достаточно. Но так как на всем протяжении своего пути тоннель никак больше не менялся, то через некоторое время они прекратили его осматривать, следя только за тем, чтобы не вляпаться в ловушку и не пропустить затаившегося монстра или голема. А потом они обнаружили пещеру. Пещера была вполне себе естественного вида, за исключением того, что в ней стояли статуи, изображающие различных существ, некоторые из которых образовывали композиции. Правда, быстро выяснилось, что качественно они были выполнены только с той стороны, которая была обращена к поезду, а противоположная оставалась высечена только схематично. Было понятно, что никто не предполагал, что эти статуи будут рассматривать откуда-то еще, кроме как из окон проезжающих поездов. Но статуи были и сами по себе интересными, так как некоторые существа были альвам неизвестны, а про некоторых они только слышали или видели их изображения, не очень качественные и не факт, что правильно передающие увиденное художникам или рассказчикам, с чьих слов рисунок и был выполнен. Но больше всего Кайса и остальных поразила одна очень странная статуя, изображавшая лежащую на расположенном почти под самым потолком ложе для пира женщину с чашей вина в руке. Странной же ее делал способ изображения, когда увидеть этот образ можно было только с одного направления, так что проезжая на поезде ты мог заметить эту фигуру только в течение очень непродолжительного времени, а в остальное время наблюдал только нагромождение разных камней. Сами они увидели ее случайно, когда один из бойцов отошел назад, чтобы посмотреть, как это все выглядит из окна вагона, удачно оказавшись в нужном месте. После этого они довольно долго ходили вдоль пещеры, пытаясь увидеть еще что-нибудь, но других подобных изображений так и не нашли. Поэтому они оставили это занятие и отправились дальше. Первые признаки того, что что-то не так, они обнаружили примерно через полклика ходьбы. Свежие, еще не успевшие затянуться царапины на стенах и полу не заметить было нельзя, ни на абсолютно ровном камне. А раз следы еще было видно, значит, монстр или голем был тут совсем недавно. Оставалось только выяснить, кто или что их оставило, ведь именно ради этого они в разведку и отправились. Но хоть следы на камне и заставили их немного напрячься, так как камень тут был прочный и чтобы его так поцарапать, нужно было приложить серьезные усилия. Но никто особо не переживал, ведь это был всего лишь четвертый этаж, поэтому и слишком опасных монстров тут быть не должно, так что их сил должно было хватить для противостояния любому могущему тут встретиться монстру. Как оказалось, это действительно был монстр, размером с волка, с голой кожей и частично покрытой хитином. Под наспинным панцирем у него были спрятаны крылья, как у насекомого, которыми монстр довольно громко стрекотал. А еще у него было 6 конечностей, причем средние, как они позднее выяснили, были очень подвижными и могли свободно подниматься над спиной. А еще один из 3 пальцев на этой конечности заканчивался очень длинным, примерно в локоть длиной, когтем, настолько узким, что был практически клинком. При этом этот коготь как минимум не уступал в прочности и остроте отличным бронзовым мечам альвов. Правда, узнали об этом они только после того, как стрелок всадил в него на пробу стрелу, так как они не рискнули подходить к неизвестному монстру, занятому попытками расковырять стену тоннеля, на бросок дротика. Как оказалось, усиленная щитобойным навыком стрела хоть и пробила хитин на голове монстра, но вот заметного эффекта на него не оказала. Именно тогда они узнали, что передние мощные лапы монстра, которыми он и крошил потихоньку камень, опираясь на 2 другие пары конечностей, не являются его основным оружием. Получив стрелу в висок, монстр запнулся, дернул головой, как будто просто пытался отряхнуться, оперся на передние конечности, перекидывая на спину среднюю пару, развернулся к ним лицом, раскладывая свои когти-клинки, и застрекотал, приподняв панцирь и высвободив свои короткие крылья. После этого монстр без каких-либо колебаний бросился вперед. Несмотря на свои небольшие размеры, а может быть как раз благодаря им, противникам этот монстр оказался неприятным. Быстрый и маневренный, он легко изменял направление движения, уклоняясь от ударов копьями и выстрелов из лука. При этом монстр постоянно бил своими клинками на 2 паре конечностей. Бил сильно и точно, так что гоплитам постоянно приходилось пригибаться за щит, чтобы не получить клинком в лицо. Впрочем, наложенная на пол отрядным мастером слова липучка изрядно уменьшила скорость монстра, после чего стрелок без особого труда нашпиговал его стрелами. В этот раз он накладывал на стрелы не только щитобойные чары, но и взрывные, отчего наконечники стрел становились одноразовыми, разлетаясь на куски при попадании в тело, зато и раны они оставляли намного более серьезные, чем обычные стрелы. И судя по всему, он что-то важное монстру все же задел, так как тот начал хромать, что еще больше снизило его скорость и подвижность, а его удары стали не такими точными. Гоплиты тут же воспользовались представившейся возможностью и пришпилили монстра копьями, после чего прижали ему конечности и хвост щитами, после чего бойцы 2 линии добили его мечами, отрубив голову. Вот только порадоваться они не успели, так как из темноты тоннеля донеслось стрекотание, и не одинокое, а сразу от нескольких тварей. Так что альвы вновь встали в оборонительную позицию, рассчитывая отбиться, ведь теперь они уже знали, чего ожидать от нового противника, и у них имелась действенная методика борьбы с ним. Вот только из темноты выбежало не 5, не 10, а несколько десятков монстров сразу, и все они кинулись в атаку, начисто игнорируя впивающиеся в них стрелы и дротики. Даже липучка их не сильно задержала, ведь влетавшие в нее монстры становились опорой для следующих, бегущих прямо по своим сородичам тварей. И те не просто бежали, они прыгали со спин застрявших монстров прямо на копья и щиты гоплитов. И били, били, били своими клинками на 2 паре рук. А потом до них докатилась и остальная волна нападавших, которая захлестнула оборонительный порядок альвов. Монстры лезли под щиты, кусая за ноги, прыгали на щиты, стараясь ударить своими клинками или вовсе по-простому вцепиться в лицо зубами. Они хватали за оружие и руки, лишая бойцов возможности защищаться. Они убивали и рвали на куски еще живых, пожирая их прямо по ходу сражения. Кайс выжил только по той прозаической причине, что был лишним в этой группе и потому находился сзади всех. Поэтому он успел развернуться и побежать еще до того, как монстры до него добрались. Останься он там, и погиб бы точно так же, как и остальные, бездарно и бесполезно. Так что Альф решил сделать то единственное, что мог. Он побежал, чтобы сообщить об имевшейся в этом тоннеле угрозе. Если твари от него отстанут, то он принесет знания о новых монстрах, что позволит подготовиться к следующей встрече с ними. Если же они погонятся за ним и ему удастся удержать между ними дистанцию, то он приведет часть монстров к станции, на которой было большое количество искателей, в том числе и намного сильнее, чем прошедшая с ним группа. В этом случае про монстров станет известно не только с его слов, но и по результатам столкновения. Понятно, что в результате такого поворота событий будут жертвы среди искателей, возможно, даже существенные, если на платформе не окажется кого-то очень сильного, но это было лучше, чем если разведчики будут уходить в тоннели и вовсе не возвращаться, сталкиваясь с неизвестной угрозой. К тому же, нет никакой гарантии, что монстры сами не придут на станцию, вот только заявятся они в намного большем количестве, и тогда жертв будет в разы больше. Чтобы бежать как можно быстрее и дольше, Кайс использовал все имеющиеся у него навыки и немногочисленные артефакты. Но даже так он уже был на исходе. Ему даже на мгновение начало казаться, что было бы неплохо, чтобы сейчас по тоннелю проехал поезд, задавив и его, и гонящихся за ним монстров. Но это была короткая слабость, и он выбросил эту мысль из головы, сосредоточившись на беге. А потом он увидел свет. Но это был непривычный ему свет от фонарей, освещавших перрон. Нет, это был свет мощных фонарей, которые осветили тоннель, слепя глаза. К счастью, пол был очень ровным и ничего не мешало бежать даже с закрытыми глазами, что он какое-то время и делал, ориентируясь на слух и ощущение окружающего пространства, чтобы не зацепиться за стену. Прижаться вправо как можно сильнее. Прогрохотало по тоннелю командой Кайс, несколько мгновений поколебавшись, так как не знал, по отношению к кому нужно держаться вправо, сместился в правую для него сторону, при этом открыв глаза и глядя себе под ноги, чтобы видеть, насколько он близко к стене. Впереди раздался знакомый ему грохот, и он услышал, как пули впиваются в плоть, иногда рикошетируя от хитиновых панцирей. Это были самые приятные для него звуки, но он не позволил себе замедлиться, продолжая бежать. Краем глаза он заметил промелькнувшие слева ноги голема, но не остановился, пока не выбежал под нормальное освещение и его не схватили чьи-то руки. Конечно, по-хорошему он не должен был останавливаться. Вместо этого нужно было постепенно замедляться, и только пробежав еще шагов 300-400 переходить на шаг, после чего ходить еще некоторое время. Но у него уже банально не было сил, а среди окружавших его разумных было достаточно квалифицированных лекарей. Так что Кайс банально свалился на подхватившие его руки, чувствуя, как через него проходят волны потока с лечебным эффектом, снимающие спазмы, расслабляющие мышцы и восстанавливающие дыхание. Он добежал, он сумел, а грохот пневматических пулеметов за спиной говорил, что отражать нападение будет намного проще, ведь гоблины решили не сидеть в стороне, а поучаствовать в процессе, предоставив для организации обороны своих боевых големов. Часть 320. Благодарю, немного придя в себя, Кайс осмотрелся. А кто руководит обороной? Заданный им вопрос был встречен непониманием, так как все тут присутствовавшие собрались на платформе и в туннеле по своей инициативе и, глядя на достаточно эффективно уничтоживших накатывавших волнами монстров-големов, никто особо не надеялся, что им доведется поучаствовать в битве, разве что добить одиночных монстров. Вот только Кайс немного лучше большинства обычных искателей понимал, что это не так, что неизвестно, сколько там в темноте еще тварей, а запас пуль у големов ограничен, и вскоре они начнут заканчиваться. Как бы подтверждая его мысли, очереди пулеметов стали короче, а к ведению стрельбы присоединились и големы, вооруженные пневматическими ружьями. Кайс был абсолютно уверен, что скоро дело дойдет и до големов-рукопашников, а там недолго и до прорыва линии обороны и необходимости для искателей вступить в схватку. «Пока никто, но мы тебя выслушаем, рассказывай», — рядом с ним присело несколько разумных. Все они выглядели и ощущались как искатели, способные без каких-либо проблем на длительное время спуститься на 12-й этаж подземелья, на некоторых даже были новейшие доспехи легкого класса, а в одном из альвов в тяжелом доспехе угадывался опытный щитовой. Так что Кайс только согласно кивнул, сел поудобнее и принялся выкладывать ту информацию, которую сумел собрать о монстрах за время одного короткого сражения и скоротечной проигранной схватки, когда их группу просто захлестнуло живой волной. Внимательно выслушавшие его разумные тут же принялись отдавать команды, организовывая остальных искателей. Некоторые из них не понимали, почему они должны слушаться кого-то постороннего, и их просто оттирали в сторону, но все выходцы из подземелья острова спорить не пытались, признавая за этими разумными право командовать в данной ситуации. В конце концов большинство из них знали, что означает их снаряжение, и кто такие щитовые. Глядя на них, и другие искатели присоединялись к общему делу, включаясь в организацию единой фаланги за спинами жидкой цепочки големов-рукопашников. За основу построения решено было взять хорошо известные всем прошедшим тренировочные комнаты шестого этажа искателям построения из двух рядов щитоносцев, они же дротикометатели, двух рядов копейщиков, правда со стандартными пехотными копьями, так как пик все равно не было, да и толку против такого противника от них не было бы, и ряда с рубящим оружием на длинной рукояти. Все стрелки, мастера слова и прочие маги должны были сформировать отряд поддержки, под защитой оставшихся легких воинов, развернув потоковые ловушки, как хорошо известные, так и новейшие, разработанные на основе добытых в подземелье острова знаний. А для того, чтобы стрелки могли обстреливать врага поверх голов фаланги, для них принялись возводить помост. Впрочем, начавшаяся деятельность совсем не означала, что его перестали расспрашивать. Несколько опытных искателей продолжали собирать информацию о монстрах, ведь любая мелочь может помочь как в отражении нападения, так и в последующей зачистке тоннеля. Ведь далеко не факт, что абсолютно все монстры полягут тут, не было даже уверенности, что они все сюда прибегут. «Стойте, нужно срочно перекрыть и второй тоннель», — вспомнил об одном важном факте Кайс. «Зачем?» — нахмурился один из ветеранов. А вот щитовой ничего уточнять не стал и сразу же принялся организовывать вторую стену щитов, в этот раз и во втором тоннеле, начав перетасовывать уже почти сформированное построение. Судя по всему, он сразу понял, что должно было произойти. Там дальше оба туннеля соединяются, чтобы поезд мог переместиться из одного туннеля в другой и вернуться обратно, пояснил Кайс окружающим. «Я не знаю, насколько эти твари умные, но они вполне могут напасть и через него». Услышав его объяснение, все бросились организовывать вторую фалангу, при этом мастера слова постарались заполнить все доступное перед ней пространство всевозможными потоковыми ловушками. Ведь големов с их пулеметами на второй проход уже не было, так что придется искателям сдерживать монстров на втором направлении только своими силами. И они успели. В последние мгновения, но все же успели. Последние мастера слова отступили за стену щитов уже под звуки топота и уже знакомого всем стрекота. Стоило только щитам сомкнуться за спиной последнего мастера слова, как в темноте вспыхнуло пламя, осветив огромное количество монстров. Зона ловушек распространялась намного дальше, чем было освещено подвешенным под потолком светильником, потоковым плетением, дававшим достаточно яркий свет, поэтому вбегать в ловушки монстры начали значительно раньше, чем выбежали на освещенный участок. Начавший дуть над головами искателей ветер отогнал поднявшиеся в воздух клубы дыма и вони дальше в тоннель, одновременно раздувая появляющиеся при срабатывании ловушек пламя еще сильнее. Но запас потока в ловушках был очень ограниченным, так что вскоре они выдохлись и монстры прорвались дальше. Следующая линия ловушек размещалась сразу на границе освещенной зоны, так что все очень хорошо могли видеть, как выскакивавшие на освещенный участок тоннеля монстры запинались и падали, начав подергиваться. Это был новый тип ловушки, который львы давно уже хотели испытать в реальных условиях, но у них все не было для этого возможностей и условий, так как она требовала довольно много времени на свою подготовку. Как оказалось, спрятанная в земле молния оказалась наиболее эффективным средством для сдерживания такой атаки, когда противник очень живучий и не считается с потерями, продолжая наступать даже по телам своих упавших бойцов. Ведь даже лежавшие на полу тела позволяли молнии добраться до тех, кто пытался перемещаться, используя тела как защиту. А ведь монстры пытались так делать, что демонстрировало у них наличие некоторого разума. Понятное дело животного, но оттого не менее хитрого. Понимая, что это отличный способ сократить количество атакующих и понимая, что молния убьет далеко не всех, особенно если они будут во втором или третьем слое тел, стрелки принялись обстреливать монстров, стремясь попадать в тех, кто оказывался в верхнем слое и тем более подавал признаки жизни, сопротивляясь воздействию молнии и пытаясь ползти вперед. Продолжавший дуть в спину ветер немного снижал точность стрельбы, зато увеличивал скорость полета стрелы, а с ней и силу удара, так что стрелы входили глубже и причиняли больше повреждений. Но даже использование хитрости с посылом молнии в виде череды импульсов различной силы быстро израсходовало запас вложенного в ловушку потока. Так что монстры прорвались дальше, угодив в неплохо себя зарекомендовавшую липучку, которой покрыли весь пол перед строем бойцов. Конечно, против атакующей волны это было не так эффективно, как при битве с одиночным монстром, так как застревали в ней только первые вылетевшие в нее, а последующие бежали у них по спинам. Но такая ловушка все равно ненадолго задерживала противника и создавала для нападавших неудобства. Да и работала она намного дольше любой другой активной ловушки, что тоже немаловажно, так как сбитые ударами на пол монстры оказывались приклеенными на некоторое время и таким образом напор на фалангу снижался. Тем временем первая шеренга метнула свои дротики в монстров и опустилась на колено, уперев свои щиты в пол. Вторая шеренга гоплитов успела метнуть по два дротика, прежде чем им пришлось делать шаг вперед, становясь в шахматном порядке между гоплитами первой линии и устанавливая свои щиты поверх нижнего ряда. Подперев щиты плечом и пригнув головы, чтобы избежать поражения в лицо, щитоносцы второй линии приготовились к удару. Тем временем копейщики третьей линии, которые были вооружены копьями с каким-нибудь стопором, в виде перекладины или различных усов, выставили свое оружие поверх щитов, чтобы принимать на них попытавшихся перебраться через стену щитов монстров. В их задачу входило только их сдерживание, а колоть и рубить должны были бойцы четвертой и пятой линий, ну и гоплиты второй линии могли колоть своими мечами снизу в шеи и животы монстров. Станционная платформа встретила Эллинов грохотом и выкриками на разных языках. Грохот раздавался из правого тоннеля, если смотреть по ходу движения прибывающего на станцию поезда. Что его издавало, они не видели, так как это что-то находилось дальше по туннелю. Конечно, они попытались что-то рассмотреть стоя на платформе, но все, что они увидели, это темные силуэты и огромное количество монстров в свете мощных фонарей, светивших вдоль коридора. Монстры бежали и падали, им отрывало конечности, в их телах появлялись дыры, они умирали, но продолжали переть вперед, несмотря на горы павших. Причем горы, это был не образ, а реальная ситуация, ведь поперек тоннеля высился настоящий завал из тел, который постепенно продвигался вперед, так как монстры перепрыгивали через эти кучи тел и падали уже ближе, постепенно образовывая новый завал, только уже расположенный ближе. Тем временем искатели пришли к какому-то решению и занялись организацией фаланги поперек туннеля, почти на самом его краю. Эллинов тут же оттерли назад, так как на платформе должны были разместиться маги и стрелки. Одновременно за спиной формирующейся фаланги начали возводить помост из притащенных откуда-то бревен, досок и деревянных щитов. Неожиданно Артемис услышала какой-то крик, раздавшийся из толпы, обступивший льва, что-то рассказывавшего внимательно слушавшим его искателям. Как оказалось, кричал сам Альф, о чем-то пытаясь предупредить окружающих. После этого те забегали еще оживленнее и начали выстраивать вторую фалангу, теперь во втором тоннеле.